«Вы когда-нибудь видели меня раньше?» Вопрос Оливареса застал капитана врасплох. Но внутренний голос, или, может быть, шестое чувство, схожий с шелестом стального лезвия о точильный камень, посоветовал поступать осмотрительно и дать ответ неправильный, но верный. «Нет, никогда». «Никогда?» «Я ж говорю, не приходилось». «Может быть, на улице или на каком-нибудь празднестве?» Капитан, словно бы в сосредоточенном раздумье, пригладил усы. «На улице? Ну, то есть на Пласа Майор или на Херонимус или в тому подобных людных местах?» Сказал он это с видом кристально честного человека, которому решительно нечего скрывать. «Да-да, вот там, может быть, и видел». Оливарес невозмутимо выдержал его взгляд. «И больше нигде?» «И больше нигде». Капитану почудилось, что под разбойничьими усами его собеседника скользнула мимолетная усмешка. Однако поручиться, что это было именно так, он не мог. Оливарес, между тем, рассеянно перелистал одну из папок, лежавших перед ним. «Насколько я знаю, вы служили во Фландрии и в Неаполе. Воевали с турками в Леванте и в Берберии. Славный боевой путь. Я в солдатах с 13 лет. Капитан, как я понимаю, это прозвище. Точно так. Я дослужился всего лишь до сержанта, да и то был разжалован после одного неприятного случая. Да, тут сказано. Министр полистал папку. Повздорили с прапорщиком, вышли с ним на поединок, ранили его. Удивительно, как это вас не повесили? Собирались. К этому все и шло. Но в этот самый день взбунтовались наши части, расквартированные в Маастрихте. Им 5 месяцев не платили жалования. Я же не примкнул к мятежникам, и мне выпало счастье спасти от них полковника Мигеля де Ордунью. Вам не нравятся мятежи? Мне не нравится, когда убивают офицеров. Министр вздернул бровь и недовольно поглядел на аллатристы. Даже тех, которые собираются вас вздернуть? Одно другому не мешает. Тут написано, что, защищая своего полковника, вы закололи 2 или 3. Это были немцы. И потом сам Дон Мигель сказал мне: «Черт побери, аллатристы! Если уж мне суждено погибнуть от руки мятежников, пусть они будут испанцами». Я счел, что он прав, отбил его и тем самым избежал петли. Оливарес выслушал его внимательно, время от времени переводя задумчивый взгляд с подшитых в папке бумаг настоящего перед ним человека. «Вижу, — произнес он, — здесь имеется рекомендательное письмо старого графа де Гуадальмедина и собственноручное ходатайство самого генерала Амбросио де Спинолы о назначении вам 8 эскудо пенсионов в признание ваших боевых заслуг и отваги, проявленной перед лицом неприятеля. Получили?» «Нет». Покуда прошение шло по канцеляриям, стараниями всей этой секретарской швали сумма похудела вдвое, но и 4 эскудо я пока не видал. Оливарес, понимающе покивал, словно и его обходили наградами, арендами и пенсиями, или наоборот, одобряя рачительность секретарей и писарей, сберегающих казенные средства. Аллатристе обратил внимание, что он листает бумаги со сноровкой прирожденного чиновника. «Из армии уволен в связи с тяжелым ранением при Флёрюсе был», — продолжал министр и оглядел грязную окровавленную повязку на лбу капитана. «Да у вас, я вижу, прямо какая-то склонность к получению ран и к нанесению он их». Он выпрямился и закрутил ус. Никто на всем белом свете, включая и всемогущего министра, способного в любую минуту уничтожить его, не имел права подшучивать над ранами Диего Аллатристе. Оливарес с любопытством взглянул капитану в глаза, где вспыхнул опасный огонек, и вновь углубился в бумаги.